Глава 31. Долина Нжар, 2072 год по земному летоисчислению. Небоязнь показаться трусом или слабаком определяла страстное жгучее желание Рукуея вернуться на юг и продолжить борьбу. Это был не имеющий ответа вопрос, который он слышал в певучем, полном иронии голосе своего погибшего отца. «Кому же ты бросишь вызов?» Ардиеруна. Принадлежи его мать к первому или даже второму рангу, Рукуей мог бы считать себя предположительно высочайшим, однако она была всего лишь третьерожденной. Может ли сын наложницы стать бойцом за весь свой народ? У него не было сводных братьев высшего ранга, наследующих титул по праву. Не было также дядей, способных стать регентами на то время, пока он будет учиться, если закон передаст наследие ему. «Кто же тогда сейчас является высочайшим в Анбракаре?» — спрашивал себя Рукуей, более не замечая вокруг себя измученных женщин и детей или незнакомца с младенцем, или уродца-иноземца, и даже выветренных холмов и ущелий, по лабиринту которых вел своих гостей Шетрилаакс. «Почерневшие камни, побелевшие кости, краски оставили этот мир», — думал Рукуей, не замечая наклонных разорванных слоев. Охры, нефриты и кобальта в последних лучах второго заката. «Кончился танец, угасла красота, забыты законы музыка», — думал он. «Остались лишь дым и голод». Если не считать усталости, Рукуей был уверен только в одном. Теперь он является старшим мужчиной своего клана, и ответственность за решение лежит на его плечах. Сукми или прочие женщины и дети дальше идти не могут. Мы останемся с этими людьми до тех пор, пока госпожа Сукмиль не сможет продолжать путь, думал он, пока его небольшой отряд преодолевал последний схар, оставшийся до поселения незнакомцев. Невозможно было представить себе, куда они пойдут дальше. Само место, куда их вели, невозможно было увидеть. Уже ослепнув, он ощутил, как сильные и добрые руки направили его в место, пахнувшее незнакомыми телами. Слишком усталый для того, чтобы есть, он мгновенно погрузился в сон, настолько глубокий, что его скорее следовало назвать забытьем, и не просыпался много часов. А когда проснулся, проснулся не сразу, а постепенно. Последними проснулись глаза. Сперва от пульсирующей боли в ногах, от запаха мази под свежими повязками, от неразборчивого гула голосов и, наконец, от яркого дневного света, проникавшего сквозь грязную ткань потрепанного тента. Не шевелясь, он прислушивался к разговорам снаружи, неприятной смеси ксаны и руанжи, в которую иногда вклинивались отрывки торговой маланжи и дворцового палкернала. Отвратительная грамматика и корявое произношение немедленно привели его в скверное настроение, еще более ухудшившееся под действием утреннего голода, подобающего созревающему мужчине, только начавшему набирать рост и мускулатуру. Готовый взорваться, он ощутил движение слева от себя и вскочил, готовый сражаться. Не весь с кем, о враге можно было только гадать, ибо весь мир полон врагов, и все хорошее исчезло из него. Однако двигалась всего лишь женская ладонь, пододвинувшая к нему грубой работы миску. Он посмотрел на наполнявшую ее отвратительную массу, какое-то подобие желе, а потом перевел взгляд с ладони на предплечье, от предплечья на лицо и заморгал, когда увидел обращенные к нему отцовские глаза, живые и веселые. Молодая женщина оказалась ногой, без вуали и заметно беременной. «Ты похож на мою дочь», — сказала она и непринужденно села на землю, ничуть не смущаясь тем, что кроме них двоих в шатре никого не было. Она снова чуть подвинула к нему миску. Он отвернулся, кривясь с отвращением, и снова услышал ее голос. «Знакомая тебе жизнь закончилась. Тебе придется теперь жить по-новому. Прежде все решалось за тебя без тебя. Теперь тебе придется выбирать самому». Говорила она на ксане, однако произношение ее было испорчено нечеткими гласными руанжи, скрипучим акцентом домашней сельской челяди руна. «Ты можешь возненавидеть саму необходимость выбора, а можешь научиться ценить его. Однако каждый выбор имеет свои последствия, поэтому выбирай мудро». Он посмотрел на нее, и она самым неуважительным образом улыбнулась. «Но в настоящий момент тебе предстоит сделать простой выбор – съесть это жуткое на вид кушанье или остаться очень и очень голодным». Мальчик выпрямился и, как она знала заранее, протянул руку к миске. В конце концов, перед ней был нормальный подросток, всегда голодный, даже в самых лучших условиях, но теперь умирающий от голода. Руку ей поднес миску ко рту. Незнакомый запах заставил его отдернуться. Однако, несколькими схожими с рыданием глотками, проглотил все содержимое. «Хорошо», — довольным тоном сказала она, наблюдая за ним. «Я думал, что эта еда кажется много хуже», — проговорил он, утирая рот тыльной стороной ладони. «Вот подумай о том, что ты сейчас сказал», — посоветовала она. «По моему опыту, на свете есть очень много вещей, оказавшихся не такими плохими, как я их сначала считала». Запах гнева наполнил палатку. Однако она не стала извиняться за то, что использовала доминирующую форму личного местоимения в его присутствии. «Здесь каждый из нас делает свой выбор. Так что всем нам надлежит научиться быть суверенным самому себе. Я думаю, и я решаю. В этом нет оскорбления ни тебе, ни кому-то другому». Указав рукой на опустошенную миску, она прозаичным тоном проинформировала. «С солью это блюдо вкуснее, но у нас сейчас здесь нет соли». «А что это было такое? Ты уверен в том, что действительно хочешь знать это?» — спросила она, расставив уши, с интересом глядя на него отцовскими глазами. Поколебавшись, он поднял подбородок. «Это эмбрионы Кхаани», — сказала она ему. Он ужаснулся, прижал уши к голове, едва удержал рвоту, но только посмотрел в ее глаза и сглотнул. «Хорошо», — вновь проговорила она. «Ты понял меня? На свете все выбор, даже то, что ты ешь. Особенно то, что ты ешь». Встав, она обратила к нему лицо, тонкую версию его собственного. Наследственность Китхери явно доминировала в этом поколении, как и в следующем за ним. «У нас, жена-то, не едят руна. В нашем поселке мы не покупаем свою жизнь чужой смертью. Вот так. Выбирай, будешь ли ты жить за чужой счет, или же сделаешь все, что должен для того, чтобы научиться жить другим способом». И, предоставив ему возможность подумать, она повернулась и вышла из шатра. У молодого и здорового юноши ноги заживали быстрее, чем у женщин. Через день-другой он уже мог оставлять свой шатер и, хромая, одолевать небольшое расстояние до ближайшего холма, с вершины которого можно было видеть обрывки и осколки цивилизации. Несколько дней подряд, одинокий и молчаливый, он наблюдал за людьми в этой высокой и холодной долине. Сжигаемый позором, извиваясь от их унижения, он отыскал свою приемную мать и излил на нее всю свою ярость. Она молча слушала руку ей до тех пор, пока он не выдохся, а потом жестом пригласила его сесть рядом с ней. «Знаешь, чего мне сейчас не хватает острее всего?» — невозмутимо проговорила дама Суукмельсхироту Ваадай. «Застольных манер». Ошеломленный, руку ей вырвался из объятий и с открытым ртом уставился на нее. Суукмель улыбнулась и снова привлекла мальчика к себе. «Никто не знает, как правильно есть эту жижу. Я уже 3 раза пролила на себя это кушанье из яиц Кхаани. Разве можно принять достойный вид, когда с головы до ног измазалась ими? Неудивительно, что Хаенала ходит здесь голой». Суукмель сказала это для того, чтобы повеселить руку ей. Абсурдная мысль сработала, однако Таксаю все равно возмутилась. «Эта личность ходит здесь нагишом, потому что не умеет носить одежду», фыркнула Рунао из своего гнездышка в углу. «Еще бы, ведь ее воспитали в глуши иноземцы и дикие некультурные руна». Рукуей уже не знал, как правильно реагировать на это неожиданное утверждение, что не помешало ему, однако, высказать собственное мнение. «Невыносимо видеть, как женщина-женаата расхаживает по поселку совсем без одежды», — заявил он, «вне зависимости от того, какое скверное воспитание она получила». Она говорит, что мы, жената, должны научиться жить собственными силами. Это может потребоваться для того, чтобы мы ощутили себя полностью независимыми от Руна, хотя сама она надеется, что связь наша не порвется, и всеми своими силами старается предотвратить такую возможность», — сообщила им Суукмиль. Рукуе и Таксаю молча внимали. Она пытается научиться прясть на ножном станке, однако до сих пор не сумела этого сделать и потому решилась ходить голышом, пока не научится. «Это ж надо такое придумать», — возмутилась Таксаю, — «чтобы жена-то прила». «Потом она говорила, что просто не любит одежду», — продолжила Суукмиль, «но понимает, что это смущает всех нас и не хочет начинать фиерну». «Что еще за фиерна?» — раздраженным тоном буркнул Рукуей. Чуждое слово Руанжи вдруг взбесило его. Среди всех непривычных обстоятельств, с которыми ему приходилось сталкиваться среди этих чужаков, более всего его смущало это смешение, эта порча языков. «Как можно понять смысл, если слова, которыми ты думаешь, лишены порядка и четкости?» — внутренне возмущался он. «Я спрашивала ее об этом», — спокойно продолжала говорить Суукмиль. «Слово «фиерна» означает «грозовую тучу». Однако вся фраза понимается как то, что устроивший скандал навлекает грозу на все селение». Рукуей фыркнул. «Отличный образ», — подсказала Суукмель, зная своего пасынка. «Мне нравится сама идея. Она напоминает мне о господине моем муже, который всякий раз после очередного скучного совещания метался по двору, как будто фиерно». Она вдруг умолкла, ощутив, как печаль дождем проливается в ее сердце. Шатер вдруг показался ей тесным и переполненным народом, хотя общество ее разделяли только Таксаю и Рукуей. «Возможно, прогулка пойдет мне на пользу», — произнесла она. Таксаю уронила уши. На лице Рукуей читалось сомнение. «Да», — проговорила тогда Суукмиль, теперь уже уверенная в своем намерении, потому что они усомнились в ее мудрости и благопристойности. «Да, я должна пройтись». «Но как эта Хэнала может оказаться моей кузиной?» — спросил ее Рукуей по прошествии нескольких утренних трапез, после того, как они позавтракали странным и, тем не менее, не вызывающим отвращения паштетом, которым их кормили в доме Лакса. «У моего отца не было ни сестер, ни братьев. И как может быть этот иноземец Шурином Шетри?» Она на мгновение смутилась. «Исаак, бесспорно, существо необычное, но поет он прекрасно. Ты согласен со мной?» Перемена темы не осталась незамеченной. «Неужели я задал такой неловкий вопрос?» «Неловкий?» — переспросила Суукмиль. Она понимала, что мгновение это рано или поздно настанет, но, конечно, не могла предвидеть, что это произойдет в такой обстановке. Гордость собственным происхождением не слишком процветала среди лишенных ранга детей-наложниц Хлавина. Однако Рукуей точно знал своего отца — если не то, что проделал Хлавин для того, чтобы стать высочайшим в Анбракаре. «Чей позор открыть ему первым?» — спросила она себя. «Его отца или его дяди? Во всей этой истории нет невиновных, кроме детей обоих мужчин, Хэйналы и Рукуеи». «А ты не сводишь меня сегодня утром в свое местечко наверху холма?» — спросила она непринужденным тоном, поднимаясь с неаккуратно сшитой подушки, тем не менее благоухавшей горным мхом. Суукмиль подошла ко входу в свою палатку и остановилась, позволяя глазам привыкнуть к свету, разглядывая при этом красочные очертания, которые первоначально приняла за пестро раскрашенные городские стены, окаймлявшие долину. Глядя на нее, Рукуей произнес, также вставая, «Значит ли это, что мой вопрос хуже, чем неловок? Надеюсь, что, практикуясь, я все-таки научусь видеть далекие предметы, а не просто воображать их себе», — сказала она, подтверждая его подозрение. «Шетри говорит, что это не городские стены, а горы. Он говорит, что до вершин нужно непрерывно идти целых 6 дней. А далеко ли идти до твоего места?» «Достаточно для того, чтобы оказаться в уединении», — ответил Рукуей. Покинув палатку, они направились вверх по склону, стараясь не наступать на ненадежные камни, мешавшие подъему. Суукмиль боролась с дезориентацией, глядя себе под ноги. Не из покорности, но стараясь сфокусировать взгляд на относительно близких предметах. Поднимая то и дело взгляд от земли, она пыталась определить размер объектов и постоянно удивлялась тому, что, скажем, тот из них, который она считала деревом, оказывался при ближнем рассмотрении всего лишь кустом, находившимся ближе к ней, чем она предполагала. Или когда, казалось бы, далекое, яркое пятнышко, которое, по ее мнению, было плащом идущего далеко впереди путника, вдруг становилось на крыло и исчезало в разреженном горном воздухе. «Предметы не всегда таковы, какими кажутся», — проговорила она, когда Рукуей подвел ее к повальному дереву тупо, чтобы она села. Отдышавшись, Суукмеля кинула взглядом долину, пытаясь согласовать картину, открывшуюся ее глазам, с тем, что ей говорили. «Шатры смотрятся очаровательно в таком свете, правда? На солнце они кажутся драгоценными камнями. Что же реально хотелось бы знать? Красота далеких шатров или...» «Скрывающаяся в них нищета», — закончил за нее руку ей, садясь рядом. «А теперь скажи мне, моя госпожа, какая весть настолько ужасна, что произнести ее можно только в полном уединении?» Она начала с какого-то подобия эпической песни, повествующей о героях и чудовищах, об узилищах и бежавших из тюрем, о триумфах и трагедиях. Она рассказала о сокрушительном постоянстве неизменной традиции, о мире, в котором нет ничего нового, но все решено несчетное количество поколений назад, и попыталась объяснить тоску, рождаемую отсутствием перемен, и страх перед тем, что нечто неожиданное все-таки случится, ужас перед неизвестным и одновременно тайное желание явления его, присутствующее во многих сердцах. Захваченный возвышенным и романтичным повествованием, Рукуей не сразу сообразил, что имя безымянного — Супаарева Гайжур, и что изменник этот является его собственным дядей по отцу, мужем его сестры Жхала Акитхери, родившей ему дочь, которая выросла и носит теперь второго ребенка от Шетри Лакса, и что у Хаеналы такие же глаза, как и его собственные, потому что у них общий дед. Еще больше времени потребовалось ему для того, чтобы принять рассказ Суукмель о том, как Халавин Китхери взошел в высочайшие. «Ты в самом деле говоришь, что мой отец убил их?» — вскричал Рукуей. «Убил всех до единого, своих родных?» Вскочив, он отошел в сторону. Невысокий, пока долговязый и неуклюжий. «Такой еще молодой», — подумала Суукмель. «Такой молодой». «Я не верю тебе», — настаивал он, осторожно описывая круг. «Это невозможно. Отец никогда бы...» он убил их, дорогой». «Попытайся его понять», — воскликнула она, пребывая в таком же отчаянии, как и он. «Твой отец был подобен молнии, вспыхнувшей в ночи, прекрасной, опасной и внезапной. Они заставили его сделать это. Это они убивали его. Они заперли его за стенами, более высокими, чем эти горы», — проговорила она, махнув рукой в сторону громадных скал, лишь наполовину понятных ей. «Они заткнули ему рот, и он умирал, Рукуей. Он умирал от молчания. Вспомни ту музыку, которую он писал для тебя и других своих детей. Выслушай ее сердцем и пойми, что она умерла бы в нем, если бы он не...» Рукуей осел на землю, словно дитя, коим в сущности и являлся. Ветер, неустанно продувавший долину, свистел в их ушах, приносил писк и смех малых детей, бегавших друг за другом по деревне среди палаток, голоса женщин, песни мужчин, обычный повседневный шум деревенской жизни. Однако, не желая слышать этот жизнеутверждающий шум, он видел со своего расстояния то, чего не видела Суукмель. Лишение, нужду, откровенную нищету — даже слов, для обозначения которых не существовало в ракхатских языках, поскольку таких явлений никогда не существовало на этой планете. «Но как?» — воскликнул он. «Как могло дойти до этого?» Подойдя к нему, Суукмель опустилась возле него на колени. Пристыженный и рассерженный, он вырвался из ее объятий и снова поднялся на ноги, все еще опухшие и израненные, и оставил свою приемную мать, даже не посмотрев на нее, ибо был сыном своего отца и ощущал, как крепнет в нем гнев, и не видел того, кого можно было ударить. Шагая по усыпанному щебенкой склону, не обращая внимания на падения, ушибы и новые ссадины, полученные его молодым телом, Он шел на голос своей двоюродной сестры, выделявшейся своим произношением посреди небольшой группы Руны и Жената, не весь зачем запруживавшим небольшую быструю речку, притекавшую посередине долины. «Не поднимайте эти глыбы, катите их!» — услышал Рукуей ее веселый голос, обращенный к мужу, Шетри, неловко шагавшему со средних размеров камнем в руках. «Смотрите на Софиалу, катите!» Перворожденная дочка их занималась общим трудом, пытаясь перекатить небольшой камень, забавно перегнувшись пополам, задирая вверх короткий хвостик с выражением усердия на крохотном личике. «Смотрите, как моя радость работает», — проговорила Хаенала, голая и пыхтящая, как портовый грузчик. «Хорошая девочка, помогает взрослым». Разъяренный Рукуей зашел за спину Хаеналы, схватил ее за лодыжку и развернул так, что она едва не упала. «Ты, Китхери!» — заорал он на нее, на своего отца, на себя самого. «Как ты смеешь позорить себя подобным образом? Ты унижаешь собственного ребенка! Как смеешь ты!» И в мановение ока безразличный работник Шетри Лакс повалил мальчишку и разорвал бы его глотку, если бы Хаенала не остановила его. Взяв мужа за плечи, она отодвинула его в сторону и, опустившись на колени, вопросительно посмотрела на Рукуея глазами, на которые не имела права. «Глазами, которым не положено было жить». «Мы с тобой близкие родственники», — оскалился Рукуей, глядя на нее с каменистого бережка, на который упал под тяжестью Шетри. «Тебя родила сестра моего отца». Лицо ее просветлело, смущенное, но вместе с тем счастливое. И он не хотел уже ничего другого, кроме как разрушить это счастье. «Мой отец убил твоего», — бросил он ей в лицо с откровенной жестокостью, «дважды, 12 дней назад». Рукуей был восхищен молчанием, рожденным его словами. Он был рад тому, что заставил кого-то другого охнуть от утраты. Рад был тому, что лицо ее исказило боль. «Твой отец погиб не один. Равнина Инбракара была завалена трупами, и когда я в последний раз видел своего отца, он лежал рядом с твоим, убитый такими же, как они», — взвыл он, указывая обвиняющей рукой на обступивших Руна. «Ты говорила о выборе, женщина, так что выбирай. Кто из нас будет умирать за восстановление чести мертвых?» Не было слышно ни звука, кроме их собственного дыхания, стона ветра и дальнего трубного зова какого-то горного животного, нарушающего торжественность мгновения, и тонкого плача Исаака, закружившего на краю толпы. Приложив руку к животу, Хаенала поднялась на ноги, и при полном дневном свете он увидел, что беременность не округлила ее, что перед ним худая и усталая женщина. Напряженным взглядом она обвела Жената, решивших остаться в долине Нажар. «Передо мной тот же самый выбор, что и перед тобой», — сказала она, — «жить или мстить? Предпочитаю жить». Пристально посмотрев на Рукуея, она указала на каменистую тропу, уходившую на восток, к перевалу между двух гор. «В той стороне живут подобные тебе, предпочитающие смерть. До них 3 дня пути по этой тропе. Спросишь племянника моего мужа, Атаанси Эрата. Там едят хорошо», — сказала она, возвышая голос, так, чтобы все могли слышать. «Или точнее будет сказать, там едят много. Они во всем выбирают смерть. Они мстят за свои утраты. Платят смертью за смерть и умрут в крови, но с полными животами. Тебе будут там рады, кузен, а я почту убитых своей жизнью. И еще научу тех, кто захочет внимать тому, что в моем выборе тоже есть своя доблесть». Плач Исаака превратился в стон, к которому присоединились рыдания осиротевшего Жената, мужа и мальчика одновременно. Сидя рядом с ним, Хаенала привалилась к Рукуею, тонкой рукой обняла его за плечи и прижала к себе. «Отцы наши мертвы», — шепнула она плачущему мальчику, — «а мы живы. Оставайся со мной живым, кузен. Живи дальше». Завороженные драмой, жители селения смотрели на них. Руны раскачивались до тех пор, пока Шетрид не прогнал всех. Наконец, остались только двое — брат и сестра, а еще Исаак, кружение которого постепенно замедлялось. Повзрослев и сделавшись более устойчивым к возмущениям повседневности, если их скоро брали под контроль, Исаак не понял и даже не заметил эмоций, овладевших его сестрой и ее кузеном. Однако он сделал все возможное, чтобы внести ясность. «Мне есть что сказать», — объявил он громким и невразительным голосом. Исаак не стал смотреть на Рукуеи и, безусловно, предпочел бы не приближаться к столь явно непредсказуемой личности, но сказал ему: «Твое дело — учить песни». Помолчав, он добавил: «И учить им других». Тишина не была нарушена, и Исаак сумел закончить мысль. «Однажды я научу тебя одной песне», — сказал он мальчику. «Она еще не готова. Ты можешь уйти отсюда на какое-то время, но возвращайся». Джордано Бруно. 2084 год по земному летоисчислению. «Я оставался с Хаеналой и своей приемной матерью Саукмель до тех пор, пока мне не исполнилось 14 лет», расскажет Рукуеи Кидхери Эмилио Сандесу годы спустя. «Я научился петь с Исааком, и он подчас говорил мне совершенно необычайные вещи. Я привык доверять его суждению. Очень странным он был человеком, но в итоге он оказался прав. Я рожден был для того, чтобы учить песни и учить им других. Почти 5 лет я бродил по горам Гарну, потому что должен был услышать и запомнить историю каждого из Жанаата, выжившего в эти последние годы. Я жаждал познакомиться с колыбельными и литературой. Я хотел понять законы и политику, познать поэзию, сохранить малую долю ума и искусства мира, умершего на моих глазах». «Но в итоге ты вернулся назад в долину», — заметил Сандес, — «к Хаенале и Исааку». «Да». «И к этому времени Исаак уже был готов к тому, чтобы познакомить тебя с найденной музыкой». «Да». Исаак встретил Рукуея у начала прохода. Как всегда, ногой, с тем же потрепанным зонтиком над головой, он не посмотрел на Рукуея, не поздоровался с ним, не стал расспрашивать о его путешествиях. Он просто стоял на его пути. «Я знаю, почему ты здесь», — сказал наконец Исаак. «Ты пришел для того, чтобы узнать песню». Он помолчал. «Я нашел музыку». Помолчал снова. «Но слов для нее пока еще нет». В голосе его не было эмоций. Однако, повинуясь некоему невысказанному внутреннему неудовольствию перед лицом неприведенного к порядку хаоса, Исаак начал кружить, жужжать и размахивать руками. «Что же не так, Исаак?» — спросил Рукуей, уже наученный жизнью понимать чужую боль. Вращение внезапно прекратилось, и Исаак покачнулся. «Музыку невозможно спеть, пока у нее нет слов», — сказал он наконец. «У песен всегда есть слова». Рукуей, научившийся заботиться о странном брате своей кузины еще до того, как ушел в свое странствие, ощутил потребность успокоить его. «Я найду эти слова, Исаак», — пообещал он. Обет, данный по юности и неведению, был исполнен в зрелые годы и при полном понимании. Рукуеи Кидхери никогда не пожалеет о нем.